Отступление пятое. Лорд Ван Ферсис трепетал. Упав с седла, прижавшись к куче вонючей грязи, перепачкав плащ и штаны, с трудом сдерживая позывы переполненного живота и кишок, старый лорд трясся, как старая кляча, приведенная на бойню. И выглядел так же. Его обычно подтянутое и сохранившее, несмотря на долгие годы жизни, мужественное лицо сейчас выглядело лицом обрюзглого жалкого старичка. Посиневшие губы затвердели. Челюсть отвисла, от похолодевших щек отхлынула кровь. Сейчас величественному лорду хотелось лишь одного – исторгнуть из себя все съеденное за сегодняшний день, а затем броситься бежать к ближайшим густым кустам, дабы спрятаться там от всего окружающего мира. Так поступают загнанные волки. Так поступает любой, кто хочет сохранить свою жизнь. Лорд Ван Ферсис не боялся смерти. Он слишком давно жил вместе со смертью. Сжился с ней. Воспринимал ее как вечного спутника, отстающего на один единственный шаг и однажды могущего поравняться с ним рядом, нанеся роковой удар. Нет, старый лорд не боялся смерти. Но он до дикого животного ужаса боялся посмертия. Святоши – паршивая церковь Создателя, орден искореняющих ересь. Это грозные, могучие противники, обладающие армией союзников и тьмой соглядатаев. На их стороне все. До последней деревенской хохотушки-простолюдинки. Все боятся тьмы и скверны. Все готовы обвинить тебя в некромантии, отдать в руки пришедших за тобой священников, что предадут тебя страшным пыткам, а затем бросят на политые маслом дрова и сожгут еретика живьем. Огненное очищение грешной души. Поэтому лорд и не боялся святош, ведь кроме этого они не могут сделать ничего. Самое страшное злодеяние церкви, самая страшная и долгая их пытка — это заключение Тариса Вансенти в каменный саркофаг, где он провел почти два столетия в жутких муках, гния заживо. Но глупо восторгаться такой жестокостью, ведь все произошло случайно, и все должно было быть совсем не так. Тарису просто не повезло. Жутко не повезло. Церковь не желала ему подобной кары, ведь их кредо — прости грешника, а затем сожги. Быстро, а из затрат — всего-то кувшин скверного масла да пара вязанок хвороста. Одним словом, бояться нечего. Быстрые пытки, быстрая смерть. Чего тут страшиться? Это лишь мгновение, не стоящее внимания. А вот посмертие — вечно. Душа бессмертна, и знающий умелец может с ней сотворить такое. Любая земная мука покажется райским наслаждением. Когда священники обещают вечные муки грешникам, они говорят правду. Но когда они же заявляют, что муки будут разнообразны, то они лгут. На это уже способен лишь тот, кто практикует искусство. Потому-то лорд Ван Ферсис и трепетал в ужасе. Его настигло видение. Настигла вместе с птицей, упавшей оземь и превратившейся в лужицу вонючей трупной жижи. Пернатый разведчик отыскал отряд и передал о нем весть. И явилось видение. В нем не было боли, оно не было злорадным. Напротив, это был всего лишь сухой список уже случившегося и только грядущего. Лорд будто воочию узрел разбегающихся воющих шурдов, спотыкающихся и падающих. Он увидел падающих с воздуха крылатых пожирателей, подхватывающих гоблинов и тут же их убивающих. Он увидел мрачное, клубящееся облако воздуха, превращающее все живое в костяную пыль и оседающую на земле невесомым прахом, накрывающую молодую зелень и превращающую ее в седое старичье. Он увидел знакомую фигуру, закутанную в плащ с большим капюшоном, скрывающим лицо, что могло меняться по воле хозяина. Фигура стояла среди множества изрезанных и разорванных тел. За ее спиной насыщался живой дым. На обугленных сучьях полусожженных деревьев дергались нанизанные, как на крючья, тела шурдов. Массивные фигуры нергалов шли мимо них, добивая все живое на своем пути. То был разгром армии Тариса Вансанти. Мелькнула в этом кошмарном сне на его фигуры самого принца, удаляющаяся стремительно прочь, в сопровождении рыжеволосого безумца Риза Мертвящего. Тарис Вансенти проиграл битву и с мудрой трусливостью бежал прочь, прекрасно осознавая, что попади он в руки первого, его судьба будет страшна. Затем первый обратил внимание на самого лорда и показал, что он с ним сделает. Сначала с его телом, а затем, спустя столетия, с его уже настрадавшейся душой. Видение прошло по душе и разуму лорда огненным штормом и ледяной бурей. Темное, удушающее облако заткнуло глотку старого мага, заставило его захлебнуться невольным криком, ведь это лишь крохотная часть обещанных вечных посмертных мук. Лорд упал с лошади, как громом пораженный. Перед его ослепшими глазами мелькали страшные картины. Он задыхался, сипел, царапал пальцами землю, взбивал пятками пыль и колотился затылком о землю. Затем ему дали чуть прийти в себя. Он вновь почувствовал себя живым, ощутил, как на его глотке разжимаются беспощадные пальцы первого Раатхи. И когда старый лорд Ван Ферсис немного пришел в себя и осознал, что все их детские игры закончены, что принц Тарис не больше, чем прогнивший золоченый фрукт, давно упавший с королевского древа, не обладающий никакой реальной силой и не способный защитить даже самого себя, вот тогда-то бессильно задыхающийся и дергающий веком седой старик с мольбой вопросил: «Как я могу искупить, о великий?» И был дан лорду ответ, столь же бесстрастный и точный, как удар опытного мясника. «Найди чужака, обокравшего меня. Найди и верни украденное, верни!» Не было нужды называть имени вора. Его лицо и фигуры сами возникли в разуме старого лорда и были ему хорошо знакомы. Барон Корис ван Иссер. Старый знакомец. Ведь это благодаря влиянию и усилию лорда барон был отправлен в дикие земли, а не на эшафот. Это он нажал на нужные рычаги в королевской канцелярии. Он убедил, подкупил или заставил нужных людишек сначала изменить судьбу Кориса, а затем привести его к нему для одного очень выматывающего ритуала. Снова Корис. Этот мальчишка бьет без промаха, и будто сам клятый создатель направляет его руку. «Сделаю, все сделаю, верну», — выдохнул сипло лорд, переваливаясь на бок и, подобно больному животному, застывая в неудобной странной позе. «Верну». Видение исчезло. Перепачканный грязью старик слепо смотрел весеннее небо. Столпившиеся поодаль люди боялись подходить. Они знали нрав старого имперского мага с даром соприкосновения умов. Никто не хотел сдирать с себя кожу, и никто не хотел уподобиться молодому безымянному парню, чем-то выведшего лорда из себя. Парнишка до сих пор, возможно, был жив и бродил где-нибудь по диким землям. По приказу старого лорда он вырвал у себя глаза, а затем хорошенько разжевал их и проглотил, не переставая при этом молить о пощаде. «На север! Мы держим путь на север!» Никто не посмеет возразить или удивиться, хотя до сего мига огромный отряд двигался на юго-запад. «На север» значит «на север». «На север!» Прохрипел очнувшийся от страшного видения принц Ван Санти, рывком поднимаясь с земли, куда упал незадолго до этого. «На север!» Поддержал его мертвенно-бледный полководец Риз Мертвящий, стоящий на коленях. «На север! Мы должны найти его первым и вернуть украденное, повелитель!» Тарис плакал. Он не скрывал обильных слез, стекающих по холодным мертвым щекам, сидя на земле. Принц рыдал в голос, жалобным плачем выражая всю свою глубочайшую обиду на жизнь. «Мне не быть хозяином своей судьбы, не быть. Я всегда лишь забытая всеми жалкая тень, исчезающая при первых лучах солнца. Исполнять чужие приказы и вечно бояться — вот мой удел. Но я принц, принц, принц Ван Санти, и весь мой грех, все мои несчастья. Я родился вторым, а не первым. Будь же ты проклят, брат мой Мезеран. Пусть черви глодают твои кости в вечность, да исчезнет память о тебе навеки. Будь же и ты проклят, отец мой, лишь из-за тебя все мои беды. Ты лишил меня престола. Из-за тебя я встал на этот страшный путь, на котором потерял все. Будь же проклят и ты, Создатель. Ты лишь мерзко ухмыльнулся с небес, глядя на мои ужасные муки. А ведь я молил. Я мог бы обратиться к тебе, мог бы встать на светлую сторону. Тебе всего-то надо было отворить дверь моей темницы, но нет. Нет, всем плевать на Тариса. Никому не интересна его судьба». «Мы должны спешить, повелитель», — поторопил Рис принца. И с трудом сдержал рвущийся наружу безумный, беспричинный смешок, исказивший его лицо бледной, уродливой судорогой. «Мне не страшна смерть. но по смерти...» «Хватит с меня мук! Хватит!» Неверно шатаясь, Террис-некромант поднялся на ноги. «Хватит с меня страданий! Я не хочу! Не хочу больше страдать!» «По коням!» — приказал Рис паре десятков самых верных шурдов, не оставивших своего живого бога даже в столь страшном поражении и беде. Их армию разметали в клочья, а клочья порвали на воющие лоскуты, истекающие кровью, а лоскуты растерли в кровавой грязи. Процветающая на протяжении двух столетий шурдская раса почти уничтожена, но верные слуги, фанатичные верующие, не оставили погубившего их бога, слепо продолжая следовать за ним в его бесславном пути. Изнемогающий от усталости и безнадежности небольшой отряд продолжил движение по узкой цветущей долине, где среди кустарника и деревьев угадывались разрушенные давней войной и временем руины домов. Взор Тариса скользил по этим свидетельствам множества загубленных его деяниями мирных жизней, а по его щекам стекали обильные слезы. Но нет, принц не горевал о несчастных невинных жизнях, принесенных в жертву его амбициям. Принц был занят куда более важным и привычным ему делом. Он старательно жалел себя самого.